Глава 22. Зольд меж тем сидел в обнимку с красивой дамой, и та смеялась и охала, закатывала глаза от любого его рассказа или шутки. Щечки ее разрумянились, Зольд был в ударе. Дама сама его поила за свой счет и осыпала комплиментами. Затем неожиданно ловко протянула руку под столом и стала гладить его между ног. Зольд сначала дернулся, вытаращил глаза, но дама прищурилась, как кошка, поевшая сметаны, и прижалась к нему своей горячей грудью. Зольд беспокойно огляделся, видел ли кто непристойные экзерцисы смелой красотки, и, убедившись, что никому до них нет дела, успокоился. Он обхватил своей широкой ладонью ее такую податливую, пышную и мягкую грудь. Вдохнул аромат ее кожи, смешанный с дорогими духами, и потерял голову. Женщина прикрыла глаза и тихо застонала. Губы ее, похожие на спелую вишню, чуточку приоткрылись, и Зольд впился в них своими губами. Они целовались страстно и долго, до тех пор, пока удар бутылкой по голове не разорвал их идиллию. Зольд схватился за голову и повалился на пол. Женщина взвизгнула и, закричав, вскочила со стула, подхватила его и подняла над головой. Жена Зольда прикрылась руками и, тоже завопив нечто неразборчивое, бросилась с растопыренными пальцами на соперницу. Обе женщины вцепились друг в друга, как голодные тигрицы, не поделившие добычу. Худая и сутулая Берта вцепилась в волосы незнакомки и, визжа, пыталась повалить ту на пол. Но соперница, выронив стул, расцарапала ей лицо, ударила коленом в живот и добавила кулаком снизу в челюсть. «Этому бабушка научилась на каторге», — с гордостью произнесла довольная Агнесса. Оренгилу оставалось только промолчать. Бабуля дралась жестоко и умело, и он видел, что ей это нравится. Когда Берта, отпустив волосы женщины в черном, упала, она добила ее ногой в живот. Плюнула на Берту и, поправив взлохмаченную прическу с гордо поднятой головой, качая бедрами под изумленными взглядами зевак, прошла к выходу. Громко хлопнула дверью и скрылась. На полу в окружении зевак остались лежать и стонать Зольд и его жена. Оренгил, наблюдая этот спектакль, только диву давался изощренности и таланту местных тифлингов. Такого он на земле повторить не смог бы. Ему бы просто не позволили. Он вспомнил, как дрожал перед архангелом Гавриилом, а тот сурово внушал ему, что можно, а чего нельзя. «Ты можешь, Оренгил!» — трубным голосом гремел старший ангел. «Следить за путями смертных! Помогать не можешь! Ты можешь во сне, когда он спит, внушать ему сны, чтобы он задумался и стал их разгадывать! Открыто говорить не можешь! На развилке ты можешь смотреть, и только!» Он поднял свой огромный палец, привлекая внимание, и взмахнул легонько одним из своих шести крыльев, подняв легкую бурю в Тихом океане. «Все запомнил? Ну, ежели не запомнил, то лишу тебя осеняющего нимба и благодати. Будешь не ангелом судьбы, а простым вестником». От этого воспоминания у него побежали мурашки по спине. Он передернул плечами, и Агнесса удивленно посмотрела на него. «Ты чего? Тебе не нравится меня обнимать?» «Нет». «Нет?» Агнесса прошипела, это словно ядовитая змея, и Оренгил поторопился объяснить. «Я хотел сказать, что нравится». «Хотел сказать, что нравится?» Она дернула плечами, пытаясь вырваться из его объятий, а сказал «нет». «Я хотел сказать «нет, нравится». Я отрицал твое утверждение». «А я ничего не утверждала. Отпусти меня. Я просто спросила». Она вырвалась и, насупившись, оставив Оренгила одного в расстроенных чувствах и не знающего, как исправить ситуацию, ушла. Он сел и стал думать. «Грустишь?» Он обернулся на голос и увидел бабушку Агнессы. «Грущу», — невесело ответил он. «Мне тут у вас многое непонятно, и с Агнессой не получается». «Ничего, зятек, втянешься, наберешься опыта и освоишься. А с девушками нужно быть решительным. С нами ведь как?» Она уселась рядом с ним. Достала бутылку вина и два бокала. На удивленный взгляд Оренгила, пожав плечами, ответила. «А что такого? За вино уплачено. Не пропадать же добру. Выпей, зятек. Тебе и полегчает. По себе знаю». Она разлила вино по бокалам. «Знаешь, ангел, у нас, у девушек, всегда бунтуют два начала. Мы, с одной стороны, ищем того, кто нами будет управлять, и мы ему покоримся. А с другой стороны, всегда хотим сделать все по-своему. Поэтому отношения мужчины и женщины носят характер противоборства двух начал — воды и огня. Мы — огонь, а вы — вода. Если вода побеждает, то остается ее сила волны, что увлекает нас, и мы такого мужика ругаем, бывает, бесимся, но безумно любим. За его силу, за его способность потушить наш пожар и дать нам возможность пребывать в равновесии. А если он ради спокойствия между нами старается уйти от скандала, не настоит на своей точке зрения, его волна ослабевает. Мы испаряем его воду, а затем видим, что от мужика остался только один пар, и нет у него больше мужского начала. Он начинает слушаться нас. Мы перестаем его уважать за это, и наш огонь сжигает всю любовь к нему. В мыслях начинаем тянуться к тому, кто сильнее. И чем больше мы тянемся к другому образу, тем меньше чувств остается для своего мужчины. Вот так-то, зятек. Бери бокал. Выпьем, чтобы твоя волна не иссякла. Оренгил поднял бокал и, зажмурившись, выпил. Он первый раз открыто нарушал запрет архангела. Когда он бокал поставил на место, женщины уже не было. «Вода и огонь, значит», — повторил он. Он вдруг понял, что прошлое ушло безвозвратно, и ему нужно начинать жить с чистого листа. «Это другой мир. Здесь нет архангелов, и есть лишь один владыка этого мира — Хранитель, который их отверг вместе с Агнессой. Они вдвоем остались сами по себе, против всех стихий мира. Ну, еще бабка-каторжанка». Он поднял пустой бокал и неопределенно хмыкнул. Одному ему пить не хотелось. «Скучаешь?» — услышал он голос и удивленно обернулся. «Что-то гости зачастили». Рядом стоял Тифлинг, отец Агнессы. Он, не спрашивая разрешения, уселся рядом. Посмотрел на бутылку, на пустой бокал. «Понимаю», — произнес он. «Один пить не хочешь?» «Не переживай, зятек, я тебе составлю компанию. Наливай, а то я гость, мне как-то неудобно». Оренгил налил ему и себе, потом поздоровался. «Здрасте, Оренгон». Оренгон поднял бокал. «За мужиков, Оренгил!» И залпом выпил. Сморщился. «Фу, кислятина! Как ты его пьешь?» Он достал из-за пазухи плоскую флягу из серебра и налил по половине бокалов белой прозрачной жидкости. «Самогон, зятек! Сам варил!» Он достал сверток и развернул его. «Тут закуска. Сало, лучок и черный хлебушек!» Он подмигнул ангелу. «Грустишь из-за ссоры с Агнессой? Зря! Они, бабы, отходчивы. Ты, главное, не спорь. Хочет она делать по-своему, пусть делает. И тебе спокойнее будет, и ей. Она в мать пошла. Если что ей не по нраву, то тут же на дыбы и давай ругаться. А я, знаешь, ссоры не люблю. Налью себе пару рюмок, выпью, и жизнь кажется краше, и жена красивее. Вот, он вдруг грустно вздохнул. Но если по-честному, ты меня не слушай. Не любит жена меня. Считает никудышным и правильно считает. Я, как увидел ее, сразу влюбился. Голову потерял. Знаешь, талия тонкая, бедра широкие, рожки точеные, глазище, ух! Голову потерял, а вместе с ней и себя. Он надолго замолчал, уйдя в воспоминания. Затем увидел пустой бокал и удивился. «Негоже», — сказал он и разлил самогон по бокалам. «Давай выпьем. Знаешь за что? Не повторяй моих ошибок. Не теряй голову из-за баб. Держи ее знаешь где?» Он поднял кулак. «Вот здесь. Тогда она тебе в рот заглядывать будет. Будет и брыкаться. Они это любят. Но тебя будет больше любить». Он залпом выпил, занюхал луком и поднялся. «Ну, ладно, зятек. Бывай. Спешу я. А то моя Мегера ругаться будет. У нас сегодня, понимаешь, стирка. Так я выжимать белье должен». Тифлинг исчез, а Оренгил с удивлением держал бокал с самогоном. «Уже и пить начал», — услышал он голос за спиной и опять оглянулся. «Ха! Быстро же ты!» Там стояла Агнесса и, уперев руки в бока, зло на него смотрела. Оренгил еще раз поглядел на бокал в руке и усмехнулся. «Пора показать Агнессе мужской характер. Показать, кто старший будет в доме». «Пить я не хочу, Агнесса», — он поставил бокал. «Оказал уважение твоему отцу. Хочу знать, где ты была и почему уходишь, не поставив меня в известность, куда и зачем ты пошла». Агнесса удивленно воззрилась на сидящего ангела. «А тебе какое дело? Куда я пошла и зачем?» Оренгил спокойно посмотрел ей в глаза и ответил. «Правильный вопрос, Агнесса. Давай разберемся, кем я тебе являюсь». Он встал и подошел к ней. «Если я жених, значит, имею право знать, где проводит время моя невеста. Если я посторонний, то знать мне не надо». Агнесса, не ожидавшая такой постановки вопроса, вытаращилась на ангела. Наконец она опомнилась и сама в ответ уклончиво спросила. «А сам-то как считаешь?» «Считаю себя женихом», — солидно ответил Оренгил. И снова заставил Агнессу вытаращиться на него. «А ты за кого меня принимаешь?» «Я еще не решила». «Ну вот, когда решишь, тогда и поговорим». Он отвернулся и пошел на свое место, оставив девушку в полной растерянности. Та смотрела ему вслед, не зная, что сказать. Конечно, она хотела быть его невестой, но как ему об этом сказать? Ее гордость не давала ей сделать этот шаг. Раньше она сама добивалась его, а теперь не могла преодолеть свое смущение. Оренгил сел, залпом выпил самогон и закусил хлебом с салом. Он не пил раньше ничего, кроме вина, а самогон отца Агнессы оказался ядреным. У него навернулись слезы на глазах, и он, сдерживая кашель, отвернулся, чтобы девушка не видела его слабость. Жевал бутерброд. «Чурбан неотесанный!» — прошипела Агнесса и снова исчезла. На следующее утро всезнающий Вартак толкал и шептал на ухо Артему. «Просыпайся быстрее!» «Чего тебе?» «Просыпайся! Расскажу, что произошло со Страшилой!» Он воровато оглядывался по сторонам, не желая, чтобы их услышали. Артем открыл глаза, сел, зевая на кровати, а толстяк ухватил его за руку и бесцеремонно потащил в уборную. «Ты знаешь, что вчера произошло со Страшилой и его женой? — громким шепотом говорил он ему почти на ухо. «Нет. Им что, тоже в сапоги нагадили?» «Какой там? Хуже!» «Убили?» У Артема волосы на голове стали подниматься дыбом. «Неужели малыш и здесь приложил свою руку, так сказать, в превентивных целях?» «Почти. Они вчера в кабаке друг друга чуть не поубивали». Артем недоверчиво посмотрел на товарища. «Ты-то откуда это знаешь?» «Знаю. Мне посудомойка старая Трудя на кухне рассказала. А она услышала от второго повара. Он как раз там в это время был и все видел. Потом в подробностях рассказал на кухне. Они там долго потом ржали. Значит, слушай. В трактире Страшило познакомился с приезжей красавицей. Они выпили вина и стали миловаться, целоваться». «Прямо в трактире? Миловаться, целоваться?» — не поверил Артем. «Да, прямо в трактире. А тут залетает его сушеная рыба, жена Берта. Увидела это и как треснет его бутылкой по голове, и как набросится на другую тетку, а та стулом ее бабах, потом ногой и била, била, чуть насмерть не забила, оплевала обоих и ушла. Вот». «Брехня», — равнодушно отозвался Артем. Справил нужду и пошел мыться. Но после завтрака он Зольда не нашел. Тот не появлялся. И в кабинете его не было. Послонявшись до обеда, Артем стал понимать, что произошло действительно нечто необычное. Страшилы, который был всегда очень пунктуальным, нигде не было. Спрашивать, где он, Артем не стал. Поразмыслив, решил не терять зря времени и пришел в лабораторию к алхимику. Поклонился, тот посмотрел на ученика. «Тебе чего?» — спросил он. «Мессир, научите меня делать зелье концентрации». Алхимик оставил свои колбы и с удивлением стал рассматривать ученика. «А тебе зачем это?» «Я буду охотником на шаманов, мессир». «Вот так, значит». Толстяк задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Ты, парень, хоть и кажешься глупым, но раз догадался прийти сюда, значит, поумнее многих других. Тебе понадобится не только зелье концентрации, но и эликсиры лечения и восполнение магической субстанции в организме. Я даю все в комплексе, но это стоит золотой. Приходи, когда будут деньги». Артем, не чинясь, подошел к столу и выложил золотой. Увидев монету, алхимик расплылся в улыбке. «Ну, я же говорил, что не дурак, только умело притворяешься. Значит, приходи завтра в это же время и принеси нужные ингредиенты. Я тебе дам список. Начнем с малого зелья исцеления. Ингредиенты покупай за свой счет в лавках аптекарей. Пропуск на выход в город получишь у меня завтра утром после завтрака. А теперь ступай. Мне работать нужно». Артем ушел. После этого дня он Страшилу больше не видел. Как он узнал позже, того перевели вместе с Трампом в другую школу. А к ним прибыл новый старший воспитатель. Длинный и худой, как жердь, отставник, младший офицер из столичного гарнизона. Ходил он всегда с палкой и применял ее часто. Применил ее и на Артеме. Как впоследствии говорил Артем, и на старуху бывает проруха. Он слонялся по школе, не зная, что ему делать. Другие преподаватели, как сговорились, а может, так оно и было, гнали его с занятий, говоря, что у него другая специализация. Только алхимик занимался с ним после всех занятий и ужина. Когда прибыл новый старший воспитатель, которого тут же ученики обозвали старшим надзирателем, Артем сунулся к нему в кабинет. «Разрешите, мессир?» Он потоптался у двери. «Научись правильно обращаться, сволочь! Пшал вон!» Услышал в ответ Артем, и в него полетела чернильница. Артем, ошарашенный таким приемом, выскочил, перевел дух, постучался снова и, вытянувшись в струнку, гаркнул. «Разрешите обратиться, ваше благородие!» Но это приветствие произвело на худого воспитателя обратное действие. Он живо вскочил и, схватив палку, стал бить ею Артема куда придется. «Не ваше благородие, отродье искусителя, а господин старший воспитатель!» «Повторяй, быдло неотесанное! Господин старший воспитатель!» Артем согнулся, прикрыл голову руками и, проклиная себя за навязчивость, стал повторять. «Господин старший воспитатель! Ой!» «Еще!» «Господин старший воспитатель! Ой, ой!» Удары сыпались по голове, рукам, спине и плечам. «Не ой, ой, а господин старший воспитатель! Повторяй!» «Не ой, ой, а господин старший воспитатель! Повторяй!» Повторил в запальчивости Артем. «Издеваешься? Семя врага!» Так он еще и набожный, понял Артем, осознав свою ошибку. «Господин старший воспитатель! Господин старший воспитатель!» Зачастил он, и избиение прекратилось. Но не столько из-за того, что Артем правильно стал говорить, так как хотел старший воспитатель, а потому что тот устал. Сев за стол, он поставил палку в угол и, отдуваясь, произнес. «Вас, солдат, только так и можно приучить к дисциплине!» «Что хотел? Говори!» «Господин старший воспитатель, вы будете меня учить ловле шаманов?» «Я был учеником у прошлого господина старшего воспитателя». «Ловить шаманов?» — переспросил тот. «Буду. И начнем мы с того, что вот тебе мои сапоги и подштанники». Он достал из-под стола вторую пару сапог, узелок и кинул их в ноги Артема. «Иди! Стирай и чисти! Будешь моим денщиком!» Увидев ошалевший взгляд, Артема спросил. «Еще хочешь поучиться?» «Нет, нет», — поспешно сказал Артем, собирая вещи. Он, пятясь задом, вышел и с досады плюнул под дверь. Как он мог так вляпаться? Воистину, инициатива наказывает того, кто ее проявляет. Когда он обернулся, то вздрогнул от неожиданности. Напротив стоял худой заместитель главного мага школы, мессир Вольф. Он сурово глянул на плевок и произнес. «После ужина приходишь и драешь здесь полы. Проверю». И ушел. Артем застонал. «Ну, что такое не везет и как с ним бороться?» «Артам, вылезай, пришла пора работать». Так и повелось. Артем приходил, приносил сапоги, вычищенные до блеска. Чистое исподнее, выстиранное Артамом, а взамен получал град ударов. Старшему воспитателю не нравился блеск сапог и как пахнет выстиранное белье. «Оно морозом должно пахнуть, сволочь ленивая», — говорил он, лупя Артема палкой. «Так где ж я возьму вам мороз, господин старший воспитатель? Осень на дворе!» — ответил Артем и получил ответ палкой. «На то ты и солдат, сволочь, чтобы знать и уметь все, что тебе прикажут. Пшел вон!» Артем не взлюбил своего нового учителя всей своей душой, но боялся рассказать о возникших проблемах с Ваду. Тот нагадит надзирателю в сапоги, а мыть их будет Артем с Артамом. Но он также понимал, что нужно что-то делать. Уже весь их курс потешался над ним, наблюдая их отношения с надзирателем. Ничего не придумав, он решил подловить его ночью в городе и или убить, или избить так, чтобы он долго пролежал на больничной койке. Оренгил, зная его замыслы, распереживался. Скоро развилка, а Артем пылает ненавистью. Он готов совершить опрометчивый поступок, который может привести его на каторгу. После скандального разговора с Агнесой та замолчала и больше к нему не приставала. Он не лез к ней, не желая навязываться. «Пусть определится, чего она хочет», — решил он и на этом, как ему казалось, успокоился. О, его больше занимали проблемы Артема и то, как ему помочь в его беде. Он долго приглядывался к старшему воспитателю и заметил, что тот, будучи жадным и скупым, скопил немало денег. Но у него была слабость. Любил он молодых девочек. Искал малолетних нищенок и за еду таскал их в съемные комнаты доходного дома. При этом он всегда носил с собой кошель с деньгами. Обычно пару раз в неделю старший воспитатель выходил на улицы города, шел к храму хранителя, жертвовал деньги, молился там и находил себе объект своего вожделения. За городом, где к городской стене притулились лачуги бедняков и торговцев зеленью, выращивающих урожай на своих маленьких полях, сколотились целые банды, промышляющие возле городских ворот. Они особо в город не лезли, городские уголовники этого не допускали, но могли спокойно напасть на зажиточного человека, если он следовал без охраны. Не брезговали и бродячими торговцами. Торговцев не убивали и не отбирали товар, но те исправно платили им откуп за проход в город. Оренгил решил одну такую банду натравить на старшего воспитателя. Он в один из вечеров, ничего не сказав Агнессе, просто исчез. Был и вот не стало его. Агнесса аж подскочила, когда увидела, что ангел, которого силой не вытащить, погулять, вдруг молча пропал. Она посидела, оторопела, глядя на место, где он только что был, и в ее голове стали зарождаться мысли одна мрачнее другой. Оренгил нашел себе другую тифлинг. «Нет», — подумала она, — «я бы это заметила. Сюда не совала нос ни одна из этих приставучих сучек, что считают ее своей подругой». Тогда что же побудило его уйти? Ее холодное отношение к нему? Он хотел, чтобы она назвала себя его невестой. Она тоже этого хотела, но не стала. А теперь он подумал, что она к нему холодна. И ушел. Зачем и куда? Искать себе пару. Ну нет, на него это не похоже. Или он созрел? А кто ему составит пару? Таких дур нет, жить с отверженным. Если он пошел просто развлечься. Сидел и вдруг решил все бросить и пойти в загул по бабам. В ее черных глазах вспыхнул огонь ревности. Парень он хоть куда. Чистый, светлый, невонючий и красивый. Эти твари в юбках сами на него набросятся. Даже ее бабуся. Нет, его отпускать одного нельзя. Он как маленький ребенок, поверит любой сказке, а те... Она-то знает, что могут наплести здешние женщины. И даже могут принцессами себя выставить. Она запустила око поиска и увидела Оренгила за городом в простой одежде. «Он что, дурак? Куда он пошел? Человечек искать? А что, они даром дают? Вот скотина! У него есть невеста, а он шляется по грязным притонам!» Она вскочила и опустилась на землю. Приняла образ простой крестьянки с корзиной и пошла по его следам. Она дошла до ворот, перекинулась парой фривольных фраз со стражей, которая от скуки стала делать ей двусмысленные предложения, посмеялась, сделав вид, что ей весело, и покинула город. Оренгил шел в трактир под открытым небом. Он стоял недалеко от внешней крепостной стены среди хижин и лачуг бедноты. Это был простой навес от солнца и дождя. Под ним стояли залитые пивом в темных пятнах, плохо отструганные столы со скамейками. Разливали здесь самогон и разбавленное пиво. Здесь собирались все, кто считал грабеж своим честным промыслом, и местные крестьяне, расторговавшиеся в городе и не желающие переплачивать за выпивку. Оренгил вошел в трактир, огляделся, немного растерянно потоптался, ища свободное место, и уселся за пустой стол. На него посмотрели четыре крепких парня, внимательно оглядели и отвернулись. «Стронг, ты это видел? Этот Шур, сленг лох, Пришел и сел на место у Грястова, сказал один из четверых. Самый худой и жилистый, словно свит из одних жил. Он что, считает себя бессмертным? Стронг, главарь этой мелкой банды, промышляющий разбоем у стен города, скривился. «Почему ты думаешь, что это простак? Ты руки и морду его видел?» Смотрит уверенно прямо, взгляд не отводит. «Шуры так себя не ведут, и руки у него чистые, без мозолей. Сел за стол у Грястова, видимо, специально. Похож на делового из города. Чалый? Ты его там не видел?» Тот, к кому обратился главарь, пил пиво и жадно поедал жареную рыбу. Маленький, хлюпкий, с выпуклыми бегающими глазками. Он только кинул еще один взгляд на незнакомца и отрицательно покачал головой. «Не видел. Легавый это. Зуб даю». «С чего ты взял?» — спросил Стронг. «Воняет от него. Жандармерией». Стронг сильно потянул носом. «Я ничего не чувствую». «Зато я чувствую», — ответил Чалый, хрустя рыбой. «Узнать это несложно. Если он тут, чтобы найти тех, кто выполнит ему работу и не скажет, кто из города его сюда послал, значит, точно легавый. Кончать его надо». «А зачем жандармам посылать сюда стукача?» — спросил третий, молодой совсем парнишка с кудрявым чубом. Четвертый интереса к беседе не проявлял. «А затем, что угрястый с ребятами на медне мелкого чинушу прищучил. Убить не убил. Деньги отобрал, и жену его они использовали. Так что тот чинуша орал: «Убейте меня! Видеть этого позора не могу!» «И что, убили?» «Нет», — ответил щуплый, вытирая руки об стол. «Обоссали его для смеха, привязали к дереву и ушли». Жена очухалась и развязала мужа. Тот обещал найти их и жопу порвать. Так желудь рассказывал. Говорит, девка красивая была и горячая, все время стонала под ними. Так они так разошлись, что два раза по кругу пропустили женушку-то. «Чалый, иди проверь, чего он хочет», — приказал Стронг. «Сейчас пиво допью». Хлюпик двумя глотками допил пиво, отрыгнул, погладил впалый живот и встал. Он направился к смотревшему на него светловолосому парню с бледной кожей. «Вроде как и мы, северянин, а вроде нет», — подумал Чалый. «Лицо вытянутое, как у южан». «Не помешаю?» — спросил он, присаживаясь к светловолосому. «Нет, не помешаешь», — ответил тот. «Может, еще и помочь сумеешь?» «А что надо?» «Дело выгодное одно. Сделать надо». Чалый почесал грязную шею. «Выгодное кому?» «И вам, и мне». «Почему сюда пришел?» «Люди подсказали». «Какие люди?» «А это неважно. Из города». «Конечно, неважно», — охотно согласился Чалый. «Так что делать-то надо?» «А это я с главным обсужу. Иди, передай ему». Чалый пожал плечами, встал и пошел к своим. Спокойно сел спиной к Оренгилу и налил себе пиво из жбана. «Легавый», — кратко сообщил он. «Точно, по душу у Грястова пришел. Наверное, ищейки подсказали. Кончать его надо. Подпоить, согласиться на дело и нож в живот. Ночью в лес вывезем, там звери за круг на кусочки растащат. Был легавый, и нет его». «А что сказал?» — спросил, нахмурившись, Стронг. «Иди, Стронг, он с тобой перетереть хочет». Стронг поднялся и пересел к светловолосому. «Ты, парень, на чужое место сел», — произнес он. «Видишь, народу много, а никто за этот стол не садится. Хочешь говорить, пошли за наш стол». Он поднялся и пересел к себе. Оренгил тоже пошел следом. Сел, оглядел банду. «Такие справятся», — решил он. Дело такое. В школе магии, что за стеной, есть один отставной офицер, худой такой, и ходит с палкой. У него при себе всегда есть золото. Монет 10-20. Он выходит за ворота школы 2 раза в неделю. Во второй день и шестой день пополудни. Идет в храм этого района, а потом находит нищих девчонок и уводит их в доходный дом на съемные квартиры. К 9 вечера возвращается обратно. Он замолчал. Бандиты переглянулись. «И что?» — за всех спросил Стронг. «А то, что вы его сильно изобьете. Деньги, что при нем, ваши. Только не убивайте». «Деньги наши», — усмехнулся Стронг. «А что тебе?» «Месть». «Странно это, парень», — продолжил Стронг. «Непонятно. Да и с магами мы не связываемся». «Он не маг. Отставной младший офицер из столичного гарнизона. Почти старик». «Что скажете?» — главарь посмотрел на своих людей. Первым отозвался Чалый. «Дело неплохое. Брать надо». Он широко улыбнулся. «И обмыть такое дело? Без этого никак. Давай, паря, запоминай. Ты заказчик, значит, ты и проставляешься». Он поманил рукой толстого мужика в грязном фартуке. «Сарул, первача нам и рыбки неси». Толстяк кивнул и отошел. Сидели молча, каждый думал о своем. Когда принесли бутыль самогона и оловянные кружки, Чалый стал наливать. Оренгил закрыл свою кружку рукой. «Я не буду», — ответил он, — «но вас угощу». Молодой парень с кудрявым чубом нахмурился. «Обижаешь, паря? Брезгуешь пить с нами?» Тон его стал угрожающим. Оренгил пожал плечами. «Думай, что хочешь», — ответил он. За столом почувствовалось напряжение. Стронг посмотрел на руку, накрывающую кружку, потом на Светловолосого. Убрал руки со стола и хмуро произнес. «Не мы к тебе пришли, паря, а ты к нам. Здесь наши правила. Или ты с нами пьешь, или дел никаких не будет». «Ну, значит, не будет», — спокойно ответил Оренгил. И тут же в бок ему уткнулся тонкий стилет. Он не успел испугаться, как за их спинами раздался гневный девичий голос. «Вот ты где! А я тебя ищу по всему городу! Не стыдно с этими оборванцами водиться? Постыдился бы своей матери!» Бандиты обернулись и увидели молодую девушку. Чубатый заухмылялся, его рот тонкой ниточкой растянулся до ушей, сделав лицо крайне непривлекательным. «Красотка!» — масляным голосом проговорил он. «Где ты здесь видишь оборванцев?» Девушка глянула на него, гаркнула. «Пасть закрой! Не то зубов не досчитаешься!» Стронг смотрел на происходящее со снисходительным недоумением, которое постепенно переходило в большое удивление. «Это кто?» — спросил он Оренгила. Оренгил покраснел. В руках Агнессы заиграл фаербол. Стилет тут же исчез. Побледневшие бандиты сидели притихшие, боясь шевельнуться. Стронг прижал руки к груди. «Мессира, мы ничего плохого не имели в виду. Приносим свои извинения». Не удостоив Стронга даже взглядом, Агнесса мягко обратилась к Оренгилу. «Вставай, дорогой, и пошли». Тот молча встал и пошел за ней следом. Глядя им вслед, Чалый тихо прошептал. «Ошибся. Ошибся я, братва. Это не легавый. Из школы он, значит, и мстит тому отставнику. Грех упустить такую возможность». Когда Оренгил и Агнесса вошли в город, она спросила. «Ну, скажи мне, пожалуйста, зачем ты пошел к этим бандюганам? На нож напороться захотел?» «В мире людей мы умираем, как люди, и возрождаемся на своем плане с болезненной раной». «А по какому праву ты меня спрашиваешь?» — насупившись, отозвался ангел. «По праву твоей невесты, Ари. Не будь таким упрямым. Я знаю, ты хочешь показать свой мужской характер, но мне его не надо показывать. Я и так знаю, что ты честный, надежный парень. Ну так зачем?» «Я хотел помочь Артему, договориться с бандитами, чтобы они поколотили, причем сильно, этого мучителя, и он отстал бы от Артема. На время». «И как бы они это сделали? Пробрались в школу?» «Нет. Этот воспитатель два раза в неделю ходит в храм, а потом заманивает нищих молоденьких девочек на съемные квартиры. По дороге на него напали бы и ограбили. Вот такой был мой план». «Ну, задумчиво протянула Агнесса, оценивая план Оренгила. «Согласна. План у тебя есть, хотя и с изъяном. Молодец. Но лучше бы ты посоветовался со мной. Ты только что хотел совершить преступление, и мы не знаем, как бы это отразилось на наших подопечных. Лучше мы попросим бабу, она сможет лучше нас провернуть это дело. И мы ни при чем, а с бабы какой спрос? Ей уже давно судьбы не доверяют. После того, как она жила со своим подопечным каторжником, ее понизили и определили в вестнице, а потом вообще забыли. Возвращайся, а я к бабе». Агнесса поцеловала расстроенного Оренгила в щеку и исчезла. На землю упала корзина и подкатилась к нему под ноги. Он отфутболил ее ногой и ушел на свой план бытия.